Глава 14. Валери Делакруа. Кое-как, выкарабкавшись из-под тяжелой руки Доминика, я подползла к краю кровати. Почудилось, размеренное дыхание мужчины сбилось. Застыв статуей, я подозрительно присмотрелась к спящему, но он не шевелился, продолжал мирно сопеть. Это когда меня внутренне трясло от разочарования в себе и злости на Доминика. Тоже мне ловелас манипулятор. Захотелось его стукнуть, но я лишь лучше укрыла мужчину одеялом и выбралась из кровати. Огляделась в поисках одежды, но сразу же махнула рукой на эту затею и на цыпочках побрела к смежной двери. Темно, да и помнится, раздевал он меня в гостиной. Очень медленно и чувственно. Хотя нет, о таком позорном падении бастионов лучше не вспоминать. Ланселот ждал меня прямо у двери. Стоило мне войти, как малыш принялся тереться о мои ноги и громко мурлыкать. Я тоже соскучилась, — заверила, подхватывая котенка на руки. Впрочем, уже почти кота, ведь он значительно подрос с момента нашей первой встречи. Время несется. Идет третий месяц моей жизни в новом мире в роли сестры, и пока не видно ни одного просвета. Король временами звонит, интересуется делами, рассказывает о состоянии Клода. Жаклис бдит. Ее хоть и не видно, но она всегда рядом, о чем не забывает упомянуть в наши редкие занятия, посвященные разным дисциплинам. Правда, несмотря на нашу взаимную неприязнь, учитель она отличный. Доминик в союзе с друзьями мне абсолютно не доверяет, потому контролирует каждый мой шаг. Рядом лишь немногочисленные, расположенные ко мне лица, ни одного союзника и уж тем более настоящего друга. Только кот. Даже магии нет. Как-то все паршиво, но, само собой, не катастрофично. А главное — временно. Вечно так продолжаться не может. По крайней мере, отношения с Домиником совершили очередной кульбит. Мы снова оказались в одной постели. Он даже заснул со мной. Оставил в своих покоях. Странно. «Давай спать». Уложив котенка на подушку, я нырнула под одеяло. Но не успела даже толком устроиться, как поняла, что в комнате Доминик. Будто почувствовала его появление. Он действительно пересек смежный проход и направился к моей кровати. «Почему ушла?» — спросил он сонно. «В смысле, я всегда сплю в своей кровати?» Он, как ни в чем не бывало, забрался под одеяло и притянул меня к своей груди. «Ладно, поспим у тебя», — зевнул он, уткнувшись носом мне в районе уха. По телу побежали мурашки от его горячего дыхания. «У меня к тебе просьба». «Какая?» «Через 10 дней прибывает посольская делегация Клоуфаста. Ты же в курсе ситуации с оборотнями в подвалах дворца?» «Не совсем». «Ничего, объясню. Ты будешь участвовать в переговорах». «Я? Что?» «Да, ты уже продемонстрировала свое желание помочь. Спасла посла Бертрана. И здесь будешь незаменима, учитывая сложности предстоящих переговоров». «Доминик, ты серьезно?» Я была в полнейшем шоке. «Конечно». Он обнял меня еще крепче. «Завтра в обед передам тебе материалы для изучения». «Но...» «Спи, Ви, завтра много дел», — усмехнулся он. «Точнее, уже сегодня. Постарайся выспаться». «Выспаться, конечно. Да я 2 часа после этого разговора просто лежала и пыхтела, когда Доминик почти сразу же мирно засопел мне на ухо. Так что ничего удивительного, что проснулась я ближе к обеду, а там успела лишь привести себя в порядок, как принесся весьма свежий на вид Доминик. Выдал мне кучу папок с материалами и вновь убежал, сославшись на дела. Но пообещал мне совместный ужин с обсуждением того, что я успела изучить. Мое недоумение росло. Последующие 10 дней ничем примечательным не отметились. Я зубрила выданные материалы, снова проводила ночи с Домиником, причем до самого утра. Мелькала мысль отказаться, снова попробовать выстроить стены, но останавливал здравый смысл, подкрепленный его намеками. Император давал мне возможность исправиться и наладить отношения. Глупо было бы ей не воспользоваться. Вот только все складывалось слишком хорошо и потому опасно для моего сердца. Доминик включил режим соблазнителя на полную катушку. Был вежлив, внимателен, терпелив, обходителен. Он постоянно дарил подарки, проводил со мной как можно больше времени. Буквально выстраивал мою жизнь вокруг него. Общение с Жаном мне запретили. Теперь меня тренировал Доминик. Мы вместе трапезничали, гуляли. Он даже принялся учить меня верховой езде, соблазнял всеми возможными способами. И как я не сопротивлялась, но поддавалась все больше, проникалась к нему чувствами, но все равно не могла избавиться от мысли, что он сам продолжает держать дистанцию, только теперь невидимую для меня. Стражники распахнули передо мной двойные арочные двери, позволяя войти в зал заседаний, комнату, выполненную в сдержанной коричнево-синей гамме с преобладанием в оформлении темного дерева, освещал солнечный свет. Делегации обеих стран успели занять свои места за овальным столом. Взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Озадаченные, удивленные, оценивающие. Лишь Доминик знал, что я появлюсь последней. Сам об этом попросил, чтобы изменить эмоциональный фон делегации Клоуфаста и, возможно, суметь уловить что-нибудь полезное. Но меня не покидало ощущение, что это проверка и для меня, чтобы посмотреть, как я буду себя чувствовать под прицелом стольких взглядов перед важными переговорами. Нервозность присутствовала, но в последнее время моя жизнь постоянно проходила по лезвию ножа, потому это испытание не воспринималось таким уж серьезным. В конце концов, оно не угрожает жизни моего отца или моей. Это лишь шаг на пути к налаживанию отношений с Домиником. Кроме того, я действительно хотела ему помочь. Эти переговоры важны для Тринаты, для жителей страны и оборотней, что томятся в темнице. Мне несложно помочь. Я сделаю это с радостью. Пугало другое — сближение с чужим мужем. «Виолет, вот и ты. Присоединяйся». Доминик с улыбкой поднялся и отодвинул для меня кресло. На миг я приостановилась, залюбовавшись им. Волосы он отвел от лица, из-за чего ярче обозначились скулы и разлет густых темных бровей. Черная форма подчеркивала развитость фигуры, но отсутствие цветных элементов в одежде придавало его образу строгость, даже отстраненность, учитывая пугающую репутацию Доминика. Но даже после всего случившегося между нами мне было сложно его бояться, ведь только утром я отбивалась от его шутливых подначек подушкой, когда проснулась с ним в одной постели. Изменения в его поведении обескураживали. Я совершенно запуталась в своих чувствах к этому мужчине. «Садись». Доминик взял меня за руку, чтобы помочь сесть. И именно в этот миг пришло новое видение. Не о переговорах или действиях послов, а о нем. Темнота, сырая прохлада подвала, камера с белой волчицей, внутри и двое мужчин в темноте, Доминик и Матео. Не представляю, что делать с Виолет. Все в твоих руках, Доминик. Виолет не выглядит равнодушной к тебе. Влюбленной женщиной легче управлять. Прогремел в голове пугающий обрывок разговора. Ты прав, нужно перетянуть ее на нашу сторону. Видение рассеялось. Передо мной вновь появилось улыбающееся лицо Доминика. Разочаровывающее осознание разлеталось в груди ледяным крошевом. Мне так хотелось докопаться до сути, что удалось пробиться в прошлое. Теперь понятно, в чем дело. Меня пытались убедить в сказке. И самое ужасное — я поддалась. «Виолет?» — тихо позвал Доминик, чуть нахмурив лоб. Опомнившись, я попыталась улыбнуться и опустилась в кресло. «Переговоры. Точно. Нужно держать лицо, даже если очень хочется придушить одного демона. Можно начинать?» Главный посол Клоуфаста, Варди, посмотрел на меня вопросительно. «Да, конечно», — кивнула я. Мы успели познакомиться во время прибытия делегации во дворец. Оборотни внешне походили на викингов. Широкие плечи, суровые лица, хмурые взгляды, очень много меха в оформлении одежды, и они будто постоянно принюхивались и приглядывались. Настоящие звери. «Оборотни хуже демонов», — вспомнилось наставление Доминика. «Демоны-менталисты. Мы улавливаем чужие эмоции, а оборотни ощущают их на инстинктивном уровне, в запахе. Можно скрыть свой запах под ментальной защитой, отвести взгляд, но ты все равно вспотеешь, и оборотень поймет, насколько ты напуган. Поэтому я старалась не бояться и, само собой, не потеть. Перед началом переговоров меня обтерли специальными средствами, а еще снабдили килограммом разнообразных артефактов. Матео лично проверял каждый, хоть подбор одежды остался на мне. Правда? И тут были нюансы. Оборотни определяли истинную пару прикосновением. Именно поэтому на время присутствия гостей из Клоуфаста всем замужним женщинам дворца приказано носить закрытую одежду и перчатки. От меня на переговорах большей частью ждали молчания, поддержки Доминика, ну и пресечения возможных проблем, если о себе напомнит Дар. Вполне возможно, что от меня не будет толка, но требовалось использовать все ресурсы. В свете открывшейся правды мелькнула мысль взбунтоваться, но я отбросила ее, вспомнив о моральных причинах моего присутствия. Дядя Доминика, Лотер, действительно был жесток. Пользуясь тем, что границы закрыты и соседи не призовут его к ответу, он приказал отлавливать оборотней, а в темницах их пытались превратить в послушные машины для убийств. Доминик не собирался молчать о злодеяниях свергнутого императора, но надеялся провести переговоры с минимальными потерями. Вот только с точки зрения политики, Клоуфасту вряд ли интересно, кто творил зверство. Возможно, послам даже плевать на пострадавших оборотней. Они прибыли, чтобы заключить наиболее выгодные сделки. Но я хотела помочь несчастным и поддерживала стремление Доминика. Может, он повел себя ужасно со мной, но он честный правитель. Более того, я давно поняла, что в первую очередь он правитель, а потом уже муж. Переговоры начались. От простых любезностей произошел естественный переход к обсуждению. Пока что обе делегации прощупывали ситуацию, пытались понять, что каждая из сторон хочет получить от Союза, помимо прозвучавшего вслух. И когда контакт наладился, Доминик перешел к деликатной теме заключенных в подвале оборотней. Видимо, я была слишком зла на него и сосредоточена на деле, потому что видения все же пришли. И пока звучала речь императора Тринаты, а оборотни неумолимо мрачнели, я пыталась расширить увиденное и рассмотреть возможные варианты. В прошлый раз у меня была неделя, на этот раз лишь 5 минут. «Это возмутительно», — буквально прорычал Варди. Сидящий рядом с ним посол Раон вообще подскочил с места. «Такие оскорбления!» «Смываются кровью», — кивнул Доминик, быстро прочитав пододвинутую мной записку. Он поднялся с кресла, создал огненный кинжал и провел им по ладони. На лакированную поверхность стола опустились алые капли. «Я клянусь на своей крови, что не имею отношения к злодеяниям бывшего императора, но искренне желаю помочь пострадавшим в уплату вины бывшего члена дома Грамон». Оборотни переглянулись хмуро и в замешательстве. Кровные клятвы в Клоуфасте считались высшими и ценились больше всего. Кто не мог исполнить данное на крови слово, предпочитал лучше самоустраниться из жизни, чем позволить пасть позору на себя и род. Там это считалось чуть ли не проклятием. Дав клятву, Доминик продемонстрировал уважение к традициям союзной страны и свое желание сотрудничать. Он сам предложил такой вариант урегулирования конфликта, только до последнего сомневался. Но видения подтвердили правильность выбранной стратегии. Мне оставалось лишь дать ей зеленый свет. «Мы глубоко ценим ваше желание исправить причиненное жителям нашей страны зло». Варди коснулся локтя Раона, прося его вернуться на свое место. Следом перевел взгляд на меня. «Виолет, говорят, ваша бабушка, Валерия Сигаль, обладала даром предвидения. К сожалению, я ничего не помню о ней, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». Чуть потопила взгляд, осознавая, что посол прямо сообщает о своих догадках на мой счет, а заодно проинформировал всю делегацию. Оборотни действительно притихли. Доминик занял свое место. Он выглядел спокойным, но мне казалось, император доволен итогом. Клятва пресекла недовольство оборотней, потому дальше общение проходило хоть и чуть прохладнее, но по-деловому. Начало было положено. Доминик назначил время посещения подвала с оборотнями, и на этом собрание завершилось. Обе делегации покинули зал собраний в задумчивости. Оборотни размышляли о дальнейших действиях. Демоны о том, что значит мое участие в обсуждении. Я же просто ждала, когда мы с Домиником останемся одни. Тем более он сам жестом попросил меня задержаться. «Ты молодец, Виолет». Доминик задумчиво присмотрелся к заживающей ране на ладони. Регенерация демонов поражала. «Рада, что смогла угодить», — язвительно скривилась я, поднимаясь с кресла. «В чем дело?» Усмехнувшись, он тоже встал на ноги. А я только и ждала этого момента. Мой кулак с радостным треском налетел на его подбородок. Охнув от неожиданности, Доминик схватился рукой за край стола. «За что?» Черные глаза посмотрели в мои в недоумении. «Влюбленной женщиной легче управлять, да? Хочешь перетянуть меня на свою сторону, потому так обхаживаешь? Сволочь ты, Доминик!» Прокричала в его лицо и попыталась было метнуться к выходу. Грудь разрывала водоворотом эмоций, и я боялась банально заплакать. Ты видела, да?» Доминик удержал меня за руку, не позволяя сбежать. Еще и рассмеялся. «Черт рогатый!» «Ты считаешь это смешным?» Развернувшись, я толкнула его в грудь. «Ты меня обманывал, манипулировал». «Как и ты!» Сердито ухмыльнулся он правым кончиком губ. Я сбилась с мысли. Снова захотелось его треснуть, а тот даже не покачнулся. Только ничего сделать не удалось. Доминик привлек меня к себе и подсадил на стол. Мне пришлось отклониться назад, чтобы избежать поцелуя. «Ты!» На этот раз замаха не хватило, и я лишь слегка проехалась по его щеке ладонью. «Еще раз ударишь меня, Ви?» Вкрадчиво и томно заговорил он, подавшись ко мне. Я отклонилась назад и замерла в мгновении от того, чтобы повалиться на спину. «Возьму тебя прямо на столе», — припечатал предвкушающе. Я совершенно потеряла дар речи. А еще, вопреки ситуации, внизу живота весьма красноречиво ёкнуло. «Наверное, я ненормальный». Поддержав за плечо, Доминик подтянул меня ближе к краю стола. Вторая его рука до легкой боли сжала бедро. Черные глаза снова горели предвкушением, страстью, азартом. «Но мне нравится пылающее между нами пламя. Тебе ведь тоже». Склонившись ко мне, он на миг поймал мои губы своими, чуть прикусил зубами и тут же отпустил. Я задохнулась. «Признаюсь, я решил добиться твоего расположения и получил больше своих ожиданий. Теперь я вижу, ты влюблена в меня, Ви». «Я...» «Нет!» «Не отрицай, твоя обида говорит о твоих чувствах красноречивее слов. На этот раз тема поднялась». Сумрачно усмехнулся он. «Тебе ведь пришлось по душе участие в переговорах, потому что здесь твое место, рядом со мной. Пора прекратить от меня бегать и решить, кто ты, принцесса Акрии или будущая императрица Тринаты. Только помни, со мной ты живешь, со мной проводишь ночи, со мной будешь растить детей, Ви. Я хочу, чтобы ты стала частью моей жизни. Просто будь мне верна, и мы оба получим счастье. Разве это плохо?» Дар речи не спешил возвращаться. Доминик говорил здравые и логичные вещи, более того, приятные и близкие мне. Я действительно с радостью приняла участие в переговорах. Мне было приятно проводить с ним время, любить его. Вот только его слова предназначались Виолет, а не Валери. В этом главная загвоздка. Потому, что бы я к нему не испытывала, придется дальше врать и притворяться, чтобы спасти отца. Но жить во лжи становится почти невыносимо. «А ты? Что ты ко мне чувствуешь?» — задала я неожиданный для себя вопрос. Доминик задумался, присматриваясь к моему лицу, но ответа я не услышала. В зал заглянул стражник, а за его спиной показался посол Варди. Доминик моментально стянул меня со стола и поставил перед собой на ноги. «О, простите, император, я хотел переговорить с вами с глазу на глаз». Смущенным посол не выглядел, наоборот, одобрительно улыбался. Оборотни были невероятно любвеобильны, по крайней мере, до формирования истинной связи, хотя и тут все относительно. У них мужчине разрешалось иметь двух жен, если он успел вступить в брак до момента встречи с истиной. Как же хорошо, что меня занесло не к ним, а к демонам. «Конечно, Варди, проходите». Доминик быстро взял себя в руки. Я же после нашего разговора не могла похвастаться отличным самообладанием, потому поспешила уйти. Ответа на мой вопрос так и не прозвучало. Наверное, это к лучшему. «Что смурная такая? Неинтересно?» Как всегда, ворчливо поинтересовалась мадам Жаклис. «Сложилось же у тебя все. Вон, к переговорам допустили. Значит, император тебе доверяет». «Если бы это было так...» Подумала я про себя, но, само собой, не собиралась делиться с человеком короля своими переживаниями. «Переговоры — дело сложное, просто устала». «Но ведь пришла на урок, занимаешься?» — поджала на тонкие губы. «Это хорошо». «Похвала?» — улыбнулась я, вновь уткнув взгляд в тетрадь. «Я довольна». Заявление было столь внезапным, что я совершенно глупо приоткрыла рот и уставилась на женщину. «Это правда». Ты справилась практически со всем, не выдала себя. Осталось совсем немного. И предвкушающе улыбнулась. Стало абсолютно неуютно. А что по поводу истинных оборотней? Я вновь уткнула взгляд в тетрадь, решив вернуть Жаклис к уроку. Если ауры показывают идеальную совместимость при соприкосновении, истинная связь оборотней формируется почти мгновенно. Это настоящая зависимость, но совершенно естественно. Оборотень заранее чувствует возможную пару по запаху, внешне, на уровне инстинктов. Ведьмы совместимы практически со всеми оборотнями, имея в виду. К вашему племени неравнодушны все магические расы. Вы служите чистой стихии. Вы — ее продолжение и олицетворение. Поэтому твой аромат нравится демонам и оборотням. Поверь, оценят его и драконы. Я снова приоткрыл рот от удивления. Вот поэтому общение с Жаклисой продолжается. Она много знает и временами делится своей мудростью. Про идеальную совместимость ведьмы-оборотней не написано ни в одном учебнике. Тебе стоило избегать формирования истинной связи. Оборотень, что не может получить истину, чаще всего погибает. Демон без истины не может жить вовсе. На это ты рассчитывала. «О чем вы?» — насторожилась я. «Думаете, у Доминика формируется истинная связь?» «Он близок к этому, но не желает подобного. Демоны живут дольше людей. Он рассчитывал освободиться, когда все цели вашего союза будут достигнуты. Но теперь ставки возросли. Ты можешь стать его слабым местом». Она неодобрительно покачала головой. «Он воин, силой вернул себе трон. Думаешь, он позволит себе слабость в виде той, кому не способен доверять?» «Я никогда ни о чем таком не думала». «Теперь и поздно. Знаешь, как можно разорвать еще не сформировавшуюся связь?» «Нет», — качнула я головой. «Расстоянием, а если оно не поможет, то только смерть станет спасением от зависимости». Жаклис вперила в меня пронизывающий насквозь взгляд. Если хотела напугать, то ей удалось, и я даже не знала, что больше настораживало — ее подозрение на мой счет или возможное желание Доминика избавиться от меня. «Наверное, на сегодня все. Спасибо, было очень познавательно», — поблагодарила я, поднимаясь из-за стола. «Надеюсь, ты меня услышала», — поморщилась она. «Последнее. Тщательнее следи за здоровьем. От алкоголя откажись вовсе». Блеклые глаза Жаклис посмотрели в мои слишком внимательно. Я задохнулась на миг. Рука потянулась к животу. Мне пришлось призвать все свое самообладание, чтобы избежать этого жеста, и просто кивнуть на наставление. Из гостиной, где проходило занятие, хотелось бежать без оглядки, но пришлось идти медленно, чтобы хотя бы попытаться скрыть свои истинные чувства. Столько спокойных занятий, и мне удалось забыть, насколько Жаклис — неприятная и пугающая женщина. Возникла мысль спрятаться в своих покоях, но я отмахнулась от нее в нежелании поддаваться страхам. Вместо этого отправилась в библиотеку. Хотела проверить, правду ли сказала Жаклис или просто нагнала жути. Про истинную связь я уже читала, но не углублялась в детали. О чем теперь жалела? Впрочем, за столь короткое время нельзя охватить все. В первую очередь я изучала то, что может пригодиться в жизни. Особенности разрыва истинной связи в этот курс не входили. Как оказалось, зря. «Снова учишься, Виолет?» В кресло рядом со мной изящно опустилась Мелинда и весьма красноречиво надула губы. Судя по всему, драконица хотела пожаловаться на жизнь. Знала, что из меня отличный слушатель, ведь о своих проблемах я упорно молчала. «Почитываю для отдыха. Что у тебя случилось, Мелинда?» «Эти оборотни невыносимы», — заявила она, окружая нас сферой безмолвия, и поделилась информацией о том, как любвеобильные представители посольской делегации подкадывают каждой попадающейся на пути девушке, не ограничивают себя в шуточках и вообще ведут себя словно звери. Даже в ее адрес прозвучало ужасное предложение. «Повезло ему, что мой супруг Джонатан сейчас в Кириусе, помогает Мелиссе, иначе не удалось бы избежать дуэли». Сердито насупилась она. «Мне было известно, что у Мелинды есть дочь от посла Тринаты. Из-за этого 16 лет назад случился жуткий скандал, что спровоцировало прекращение дипломатических отношений между странами, но теперь прошлые разногласия позади. Я выслушала Мелинду, записала, поставив себе мысленную пометку забежать со списком жалоб к Матео. Оборотни, конечно, славятся своим порывистым характером, потому ко многому можно отнестись снисходительно, но всему есть предел. Рада, что ваши с Домиником разногласия позади, и ты постепенно вливаешься в жизнь дворца». Счастливо улыбнулась драконица, наблюдая, как я прячу список в карман брюк. «Все относительно», — вздохнула я. «У меня к тебе очень странный вопрос, который должен остаться только между тобой и мной, чтобы никто не подумал лишнего». «Хм, да, если смогу помочь». Серые глаза женщины вспыхнули любопытством. Но я не волновалась. Она всегда хранила в секрете все наши разговоры. По крайней мере, ни одна деталь прошлых бесед не всплыла в дворцовых слухах. Я проверила подачи разной информации многих своих собеседников. «Возможно ли разрушить истинную связь?» «Нет», — ужаснулась она. «Если только через смерть. А если она еще не сформировалась, но начала? Тогда можно попытаться прекратить общение, отдалиться. Лучше вообще разъехаться по разным городам. Но и то может не помочь. Тому, от кого сильнее исходит связь, придется нелегко. А если погибнет тот, кому формируется связь, демон уйдет за ним?» «Тут много нюансов, Виолет. Зависит от индивидуальной склонности к привязанностям, степени близости. Много всего. Зачем ты спрашиваешь?» «Да так», — усмехнулась я нервно. «Волнуюсь за знакомую». «Я так и поняла», — хмыкнула она и почему-то грустно вздохнула. К себе я отправилась до нельзя расстроенной. Сначала весть об обмане Доминика, потом подозрение Жаклис, следом подтверждение опасений в исполнении Мелинды. Даже Матео озаботило мое состояние, когда я перехватила его, чтобы отдать список. Он предложил мне пораньше лечь спать. Это показалось самой здравой идеей за весь день. Добравшись до своих покоев, я привела себя в порядок перед сном, взяла свои записи, несколько книг и забралась в постель. Внезапно из одной тетради вылетел клочок бумаги. Ланселот тут же пригвоздил его лапкой к постели. «Охотник», — усмехнулась я, вытягивая улов, и обомлела. Это оказалась записка с последовательностью сигм. Часть из них казалась незнакомой, но при более тщательном изучении я пришла к выводу, что они производные из тех, которым обучал меня отец. Более того, мне стало ясным их предназначение. Нетерпение пробивало тело нервной дрожью. Я пронеслась в купальню, там отыскала маникюрные ножницы и принялась выцарапывать сигмы на блокирующем браслете. Само собой приходилось рисовать минималистические символы. Еще и не на внешней грани, да и руки дрожали. Но вскоре мне удалось справиться. Сигмы почти незримо сверкнули. Браслет начал терять свою силу. Я ощутила, как в меня вновь потекла магия стихии. «Ланселот!» Подхватив котенка на руки, я чмокнула его в нос и около минуты исполняла победный танец. Но потом пришли здравые мысли. «Кто же мой доброжелатель?» Тетради весь день лежали в покоях, куда вхожи только слуги. Потом их нес Корин. Следом было занятие с Жаклис, беседа с Мелиндой и короткий разговор с Матео. А по пути встретилась с десяток придворных. Пожалуй, только безопасник вне подозрений. Но кто решил мне помочь и почему? В последнее время я не особо верю в альтруизм. День выдался сложным и тяжелым на новую информацию, потому заснуть не удавалось. Совсем стемнело, когда послышался тихий звук открывающейся смежной двери. Доминик абсолютно бесшумно прошел к кровати и забрался под одеяло. Я замерла, гадая о том, что будет дальше. Извинится он или сразу приступит к делу. Но он просто обнял меня и уткнулся лицом между моих грудей. «Вот как он это делает? Как гасит мою злость на подлете? «Почему не спишь?» — тихо спросил он. «Я не в настроении. Поспи у себя», — сухо попросила я. «Ви, я тоже очень устала и не хочу разборок. Просто желаю поспать с тобой». После его слов мои претензии звучали бы истерикой, потому я недовольно засопела. Установилось молчание. Показалось, Доминик заснул, но вскоре вдруг вновь спросил. «Что тебя тревожит? Что мешает тебе заснуть?» «А я так устала от вранья». «Мне страшно», — призналась я и ощутила, как глаза начали наполняться слезами. «Что тебя пугает?» «Легче перечислить, что меня не пугает». Позорно задохнулась я. Доминик подтянулся выше, обнял меня за плечи. Нежность момента пробила брешь в истончающейся броне моего самообладания. Я уткнулась в его грудь лицом и тихо заплакала. Он меня не расспрашивал, лишь обнимал и мягко водил пальцами по моим волосам. «Я хочу, чтобы ты мне доверяла», — только и произнес он, когда я успокоилась. Сердце болезненно заныло, но мне стало легче. Ответы на мои вопросы не нашлись и в последующие дни, да и не было времени их искать. Проходили переговоры с Клоуфастом, а меня сделали постоянным участником обсуждений и организатором увеселений. Ночи стабильно проходили с Домиником. Я все еще злилась на его поступок и как-то пыталась сократить общение в свете открывшихся подозрений о формировании истинной связи, но ссоры стабильно заканчивались одинаково страстно и не в пользу моего душевного равновесия. Я злилась еще больше, и все повторялось. Самое ужасное состояло в том, что он был прав. Мне действительно нравилось. Нравилось принимать вызовы в переговорах и достигать целей. Нравилось сталкиваться с Домиником и проводить с ним ночи. Мне удалось влиться в новую жизнь. Вот только ничто не может длиться вечно. Одним из вечеров я вспомнила о календаре. Оптом зачеркнула пронесшиеся в делах дни и осознала шокирующее. У меня задержка.